Глава 6. «Вот и умница!» — ласково проговорил маг. «У тебя будет время придумать, как отомстить мне. Но сначала давай разберемся с самоконтролем». «Надеетесь, что передумаю мстить, когда обрету контроль?» Обернувшись, усмехнулась я. «Надеюсь, что не передумаешь», — ответил он с такой же усмешкой. «А настрой уже правильный. Ты сказала «когда», а не «если». Это прогресс». «Вы хоть понимаете, на что подписались?» — спросила я, направившись к столу. «Лучше на «ты», — ответил он. «И да, я уже предвкушаю». «А уж я-то как предвкушаю!» — протянула, усевшись и закинув ногу на ногу. «Медитация, Яла. Как часто ты медитируешь? И насколько удачно это получается?» Заняв место за столом, напомнил Гром. «Ну, как сказать?» — замялась я. «Да, я медитирую каждый день. И много. Но в основном как-то больше получается подремать или поразмышлять. Короче, медитативное состояние — это не та высота, которую мне удалось покорить. Но я продолжаю стараться. И вполне неплохо высыпаюсь. В общем, медитирую каждый день 2 часа», — проговорила я. «И как часто ты действительно достигаешь спокойствия?» — нахмурился Гром. «Реже, чем хотелось бы», — обтекаемо ответила я. «Хм, у меня другие сведения», — начал листать папку с моим личным делом он. «Я хорошо умею казаться спокойной», — широко улыбнулась магу. «Академии нужен другой преподаватель по медитации, да», — произнес он, закрывая папку. «Мне что, с самых азов начинать?» Я только развела руками. У академической преподавательницы по медитациям ко мне претензий не было. Мы с ней пришли к молчаливому согласию. Она меня не трогает, я ей не мешаю. И эта схема прекрасно работала 2,5 года. Я натренировалась не вертеться, контролировать дыхание и даже научилась спать, сидя. По мне так успех. «Теория откладывается. Пошли на пол», — вздохнул Гром, поднимаясь из-за стола. «Что, прямо здесь?» — удивилась я. «А тебе нужны особые условия? Может, свечи зажечь и цветочки подарить?» — язвительно спросил он. «Не тот случай», — в тон ему ответила я и плюхнулась на пол прямо посреди кабинета. Сложила ноги, как учили на занятиях по медитации, и положила руки на колени. «Удобно?» — спросил Гром, стоя надо мной. «Не очень», — признала я. «А ты попробуй сесть как удобно», — посоветовал он и уселся напротив, вытянув одну ногу, а вторую согнув в колени. «Это уже не медитация, а просто отдохнуть присели», — хмыкнула я, повторив его позу. «А что такое, по-твоему, медитация?» — изогнул он бровь. «Состояние полного отрешения и контроля», — заученно ответила я. «Если бы все было так просто», — усмехнулся Гром. «Давай-ка попробуем кое-что». Он встал, подошел ко мне, уселся рядом, но чуть сзади, и потянул меня за плечи назад. «Не бойся, просто расслабься», — проговорил маг, заставив меня откинуться спиной на его грудь. «А теперь устройся поудобнее и закрой глаза. Что чувствуешь?» «Чувствую, что мне неудобно», — ответила я, ощущая спиной тепло его тела и размеренное биение сердца. «Глаза закрой», — повторил маг. «И не думай о том, что я рядом. Прислушайся к своим ощущениям». «Ну бьется же сердце! Как тут к себе прислушаться, если я его чувствую?» «Кстати, почему чувствую? Обычно чужое сердцебиение так не ощущается. По крайней мере, такое спокойное, размеренное. Как время отсчитывает? Тук-тук, тук-тук, тук-тук. На тиканье часов похоже». «Ты напряжена. Расслабься». Погладил он меня по плечам. «И закрой уже глаза, Яла». «Ты закрыла я!» — проворчала я и действительно зажмурилась. «Теперь следи за дыханием. Медленнее и глубже», — тихо произнес он, медленно проводя ладонями по моим рукам от плеч к локтям. «Кажется, мое дыхание, наоборот, участилось. Издевательство форменное. Попробуем без контакта». — убрал руки Гром, будто прочитал мои мысли. «Дыши медленнее. Глубже, Яла». «Да куда уж глубже-то?» — фыркнула я. «Есть куда», — прошептал он. «Следи за дыханием и только за ним. Не думай обо мне, о себе. Не думай. Слушай и дыши. Тук-тук, тук-тук, тук-тук». Мне все это казалось какой-то глупой игрой, но я постаралась сделать все, как он говорил. Может, тогда отстанет и вернет доступ к силе. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. «И хватит на сегодня», — произнес Гром, отстраняя меня от себя. «Да я только начала сосредотачиваться», — возмутилась я. «Яла, у меня уже все, что можно и нельзя, затекло. Мы 3 часа просидели так», — простонал Гром, поднимаясь с пола. «И, может, тебе это показалось мало, но я не могу больше контролировать сердцебиение. Тем более, когда ты ко мне прижимаешься. Так что выметайся. Встретимся завтра в 6 утра на полигоне. И ты же помнишь, что опаздывать не стоит, да?»